67. Возвращение Марти к жизни врачей потрясло. Потрясло и почему-то разозлило. Они явили примерно столько же радости, сколько позволено врачам, когда происходит нечто лучшее, чем они ожидали, но при этом без всякого их участия. То есть радости они выказали самую малость, зато обильно скептицизма, словно воскрешение Марти, эдакий хитрый фокус, подстроенный Тедом, который лишь глянул на них искоса и ничего про целебную силу билетов не сказал. Врачи не желали отпускать Марти, но он плевать хотел на все их пугающие предупреждения. «Это его сказ, не их», — заявил он. Марти с Тедом подождали затишья и попросту ушли из больницы, не выписываясь. «Это ж не тюрьма». Когда Тед открывал больничную дверь на выход, ему показалось, что он откатывает валун. Казалось, что он прямо-таки внутри какой-то сказки, отцовой сказки. Свершилось какое-никакое, а чудо? В этом Тед не сомневался. Марти простился с Марианной самостоятельно. Тед ждал его у машины. Отец чувствовал себя неплохо, вернее, совсем неплохо с учетом всего, и у него свидание с судьбой. И у него, и у бостонцев. Они собирались ехать в Бостон на упрямой Королле, и Тед собрал небольшой чемодан, а потом пошел на кухню резать колбасу и лепить сэндвичи в дорогу. «Пап, ты готов?» «Не хочу торопиться, не хочу тебя утомлять, а ехать спокойно, вписаться в мотель». Тед вручил Марти сэндвич, Марти застегнул чемодан. Тед взялся за него. «Иисусе, что ты туда напихал?» «Не знаю, сколько будем ехать, может, дело затянется. У нас игра, потом четвертьфинал среди сыгравших на выбывание, потом поднятие флага лиги, потом чемпионат. Погоди, надо позвонить Марии». Он ушел звонить своей новой старой любви. Они говорили, и смех Марти вперемешку с его убогим испан-английским наполнил дом. Тед улыбнулся, покачал головой. Собрались выезжать, открыли входную дверь и обнаружили на пороге два пакета еды и записку «На дорожку от М. от Марианны». Марти глянул на еду. «Чудесно, чудесно», — сказал он. «Меня и колбаса устроит», — сказал Тед. «Ешь ее пищу, идиот! Не знаешь, что это значит, когда женщина тебе готовит?» «Да она, небось, много кому готовит». «Ты что пытаешься сказать?» «Хочу сказать, что она, небось, много кому готовит». «А при чем здесь ее готовка для тебя? Прекрати выделываться!» Тед забрал пакеты. «Меня устраивала и колбаса», — сказал он.